К разбойникам и татям наказание применялось одно — повешение. Зачем преступника в тюрьме содержать, деньги на его кормежку тратить? Грабителю одно место — на суку, в петле. — Отпусти, — прогнусавил долговязый. — Ладно, я добрый сегодня. Забирай дружка своего из глаз моих долой, а то передумаю. Скочил долговязый. Подхватил приятеля своего подмышки и поволок прочь. А Мишка домой отправился, сжимая в руке кистень. Пока бежал из Хлынова, совсем темно стало. Только дома дух и перевел. Все-таки и надо было послушать Костю, переночевать у него. А вдруг бы грабителей трое было, да поопытнее. Окружили бы его со всех сторон, да дубиной по голове. Только сейчас в полной мере осознал Мишка свою оплошность. А утром поспешил к Павлу, рассчитался сполна с лесорубами, отдал деньги возчикам, а потом к плотникам. Пора и дом возводить. Затем отправился с артелью в город. Артельному атаману место показать для стройки. На снегу план обоих этажей нарисовал. Задаток оставил, а сам домой отсыпаться. Устал он за эти суматошные дни. Теперь почти каждый день после работы в лавке Михаил спешил в Хлынов. Радовался, что изба на глазах растет. Плотники хлеб даром не ели, венец за венцом ложились бревна. Стал заметен дверной проем, а потом и оконные обозначились. Закончили плотники первый этаж, перекрыли бревнами, взялись за второй. Мишка с удовольствием и радостью ходил по стройке, вдыхая ароматы дерева. Опилка и стружка пахли вкусно, даже в ноздрях щекотало. Товары в лавке постепенно таяли. После ледохода надо было за новыми ехать, только не хотелось Мишке стройку без пригляда оставлять. Успеть бы новый дом с лавкой закончить, чтобы товар туда везти. Чего его снова перетаскивать из чужей? Потому он и сам торопился, и плотников торопил. После Пасхи дом был готов. Осталось полы настелить да печь побелить. Мишка на торг сходил, выбрал два замка на лавку и дом. Замки были новгородские, массивные, с замысловатыми ключами. Хорошо смотрелся дом. Залюбовался Мишка, подходя к нему по переулку. Одно плохо — бревна промерзшие. Чтобы дом прогреть, надо топить печь едва ли не сутками. Целую седмицу, иначе в доме холодно. Как в леднике, и под двумя одеялами не уснешь. Впрочем, а и в самом деле, не тащить же в новый дом старые, латанные-перелатанные одеяла. Снова Михаил на торг отправился. Купил 4 перины, кучу пуховых подушек, да одеяло из верблюжьей шерсти. Их купцы из жарких полуденных стран возили. Возчика с санями нанял. Не унести такую груду вещей в руках. Занес покупки наверх, в жилые комнаты, снял тулуп до сапоги и упал на перины. Мягко. Целый день бы так лежал. Небось, деду и бабке понравится. Это не на жестких палатях бока отлеживать. Побывал уже Михаил в домах у воеводы до Кости Юрьева. Видел, как у них все обустроено. И себе хотел так же. Конечно, купец принадлежал к сословию более низкому, чем воин. На самом низу нищие да поберушки, на одном уровне с ними холопы. У них тоже прав никаких. Хозяин мог наказать, избить, убить только не имел права. За убитого холопа виру, или, иначе говоря, штраф в казну платить приходилось. Выше холопов — ремесленники, мастеровые, крестьяне. Это уже люди свободные, оружие могли носить невозбранно. Холопов, ремесленников да крестьян называли еще подлым сословием. Еще выше — купцы. Ну, те вообще народ вольный, могли не только торговать, но и владеть землею и деревеньками на ней. Выше стоят служилые люди, подвойские судьи. Наравне с ними житии, считая местная администрация. А уж затем воинство, над которым только бояре да князья были властны. В стороне от всех сословий особняком стояло духовенство. И каждое сословие имело свои права и обязанности. Даже если купец был очень богат, он все равно должен был первым ломать шапку перед небогатым боярином. И в сани купцу дозволялось лишь тройку лошадей запрягать, а четверку только боярину или князю. И так во всем, в каждой мелочи. Потому и дом строить Мишка не мог выше, чем у воеводы, атамана или архиепископа. По принципу «каждый сверчок, знай свой шесток». После строительства еще оставались бревна, и Михаил договорился с плотниками во дворе на задах амбар поставить и конюшню. И хоть и не было пока коня, подводы или саней у молодого купца, но он вовсе и не исключал этого. Впрок построил конюшню, коли уж лес строевой даром достался. А амбар, так тот вообще всегда нужен. Не тащить же железо в лавку, где ткань лежит. В суете и заботах Мишка и не заметил, как зима прошла. Спохватился, когда с крыши закапало, да снег тяжело просел. Если сейчас домашних со скарбом не перевести, месяц, а то и поболее дом пустым стоять будет. И всего-то от Чижей до Хлынова 3 версты, а попробуй их преодолеть в распутицу. Дороги совсем не проезжими становились. Ни пешему пройти, ни конному проехать. Кони не то что по бабке, по брюху вязли в липкой грязи. Весь скудный скарб Мишкиной семьи на одних санях уместился. Дед с бабкой на узлы сели, возчик рядом с лошадью шел, а Михаил с Лизаветой за санями. Местами даже подталкивать их пришлось. Но все-таки добрались. Остановились перед домом. «Вот», — Михаил обвел рукой дом, — «наше все это теперь». Лавка внизу, жилье наверху, у каждого своя комната. Он отпер замок, вместе с Лизой перетащил скудный скарб в жилые комнаты. Долго ходили дед с бабкой по дому, охали да ахали, на перины пуховые ложились, млея от удовольствия. «Мишаня, неужели все это теперь наше?» «Конечно! Я построил. Дом-то мой». «Они отберут?» — опасливо спросил дед. А бабка всплакнула. «Видели б твои родители, вот радости-то было бы». С возчиком Михаил договорился еще одну ездку сделать за товаром из лавки. Только тот условие поставил — выехать в Чижие вечером, ночью грузиться, а рано утром обратно. «Я чего, тать ночной?» — возмутился было Михаил. «Ночью-то подмораживает, снег замерзает, лошадь идти легче. А лишь жди уже тепла, там на подводе перевезешь». Ждать целый месяц он не хотел. И уже перед тем, как городским воротам закрыться, они выехали из Хлынова. Снег развезло, и для лошади даже пустые сани тянуть было тяжело. Мишка мысленно поблагодарил возчика за подсказку. Они перекидали оставшийся товар из лавки в сани и назад. Морозец уже успел прихватить подтаявший за день снег, образовав корку. Мишку с Лизой Наст держал, а лошадь проваливалась. намучились, пока до Хлынова добрались. К тому времени перед воротами очередь из саней образовалась. Крестьяне спешили воспользоваться последними деньками перед распутицей, чтобы товар на торгу продать. Репу, квашеную капусту, морковь, сало, рыбу вяленую. Деньги селянам были нужны, в первую очередь подать и заплатить, а уж потом городских товаров купить. Косу, соль, да детишкам сладких петушков на палочке. Не успел Михаил внутри обустроиться, как раздался стук в дверь. Кто бы это мог быть? У Мишки да и знакомых в Хлынове не было. На крыльце стоял улыбающийся Костя. «Иду мимо, глядь, дом стоит, из трубы дым валит. Стало быть, уже живет хозяин». «Да только вчера скарб перевез, обустраиваюсь еще». «Ну, похвастай хоромами». «Да какие это хоромы, с твоими не сравнятся». Однако гостя по дому провел. Понравилось Косте. «Удобно сделал. Когда на новоселье пригласишь?» Опять оплошал Мишка. «Слышал ведь, что, войдя в новый дом, праздник устраивать надо, а упустил. Что называется, век живи, век учись». Однако поправился быстро. «А поблизости харчевни или трактира нет?» «Ну, как-нибудь. На каждой улице по паре». «А давай сейчас пойдем. Ты же знаешь, где готовят лучше». «И еще бы. Даже в общей трапезной можно не сидеть, отдельную комнатку выделят». «Тогда чего же мы стоим?» Оделись оба и отправились в трактир. Вошли. Полна трапезная посетителей. Крестьяне, успешно сбыв товар на рынке, чинно обмывали продажи. За соседним столом ратники пили пиво. Дальше мастеровые. По виду кожевенники уже изрядно пьяные. Шум, гам, соседа за столом не услышишь.